Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны был доволен, даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости, поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко. Так и так нет мороза, с ночи нет. Как с ночи? — взвился Селезнев. Почему не доложили сразу? А Прокопенко только пожимает плечами, мол, думали, отыщется, думали, к комиссару пошел, или на ручей, все возле ручья последнее время любил сидеть в одиночестве. Тут уж, знаешь, нам дурно стало. Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его, как только умел, а он-то умел. А потом вызверился на меня, обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверное, заслужил. Спустились в землянку. Селезнев приказал позвать начальника штаба. Был такой тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов. Из кадровых, из командиров взводов. Все собрались, уж знают, в чем дело. И молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал. И говорит, менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая выдаст всех. Перестреляют, как куропат. Вижу, хлопцы носы повесили, никому не хочется менять лагерь. Очень уж подходящее место, тихое, в стороне от дорог, и счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. И тут из-за какого-то хромого идиота. Оно и понятно. Им-то кто этот мороз? После всего ж случилось, разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто, тут знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь, не может. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо, не выдаст. И когда уж все готовы были согласиться с майором, я и говорю, не надо менять лагерь. Селезнев на меня как на второго идиота накинулся, как не надо. Где гарантия? Есть, говорю, гарантия. Не надо. Стало тихо, все молчат. Один Селезнев сопит, да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала. Кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем, лагерь менять не следует. Не знаю, что подумали тогда Селезнев. И остальные поверили в мое голословное заверение. Очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только решили рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора со стороны деревни возле просеки в лагу. И еще послали в сельцо гусака, у которого там проживал свояк, надежный наш человек, чтоб проследить, как оно будет дальше. Вот от этого гусака... Это наших людей из местечка. А потому что от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в сельце.